Глава седьмая. Последний воскресный кинофильм Чарльстона Эдди. Разрабатывая план мести банде «Белая рука», Фрэнки Эйл пришел к выводу о нецелесообразности новых засад и массированной пальбы. В течение месяца две кровавые стычки по одной с каждой стороны. И каков результат? Счет был равным. Трое бандитов из белой руки и трое из черной были убиты. Убиты две женщины, по одной с каждой стороны. «Так что будет, если мы нападем еще раз?» — спросил Фрэнки Эйл у своих приближенных, которые зашли после похорон Анны Балестра к нему в кабинет. «Конечно, мы прикончим еще нескольких несчастных ирландцев. Но что потом? Они тоже ответят, может быть, убьют наших жен и подруг? Мне это не нравится. Такая месть не приносит выгодных процентов». «Что же ты предлагаешь?» — спросил Оги Пизано. «Может быть, ты, Франки, считаешь, что нам вообще не следует ничего предпринимать?» Оги вовсе не хотел, чтобы его вопрос прозвучал ядовито, но в нем слышалась насмешка. Кровь бросилась в лицо Эйлу. Он вскочил на ноги и стукнул кулаком по столу. «Ты бы лучше заткнулся, иначе я заткну насмешки назад тебе в глотку!» Пизано побледнел. Он осторожно повернулся и посмотрел на Эйла, Дона Джузеппе Бальзамо, восседавшего в кресле, обитом красным плюшем, в котором умер тесть Фрэнки Эйла. Оги искал поддержки у человека, который очень хорошо к нему относился, но сейчас Дон Джузеппе опустил глаза, всячески избегая взгляда Пизано. Спасать членов банды от гнева Фрэнки Эйла не входило в обязанности Бальзама как главы феодального княжества мафии. «Ладно, Фрэнки, ради бога, оставь его», — попросил бешеный Аргола. «Он вовсе не хотел оскорбить тебя. Правую руку Аргола носил на черной перевязи, чтобы ускорить заживление огнестрельного ранения плеча. Он относился к немногим, кто мог возражать Эйлу, не вызывая его гнева. Фрэнки уважал вспыльчивого Арголу, так как считал, что он умнее остальных в банде. К тому же гангстеризм не был единственным призванием этого человека. Будучи владельцем преуспевающего ресторана, он не начинал своей карьеры в черной руке, как простой бандит. Дружба с Эйлом и некоторыми из его людей продолжалась несколько лет, прежде чем те стали завсегдатаями его ресторана. Аргола постепенно оказался в курсе дел банды и вошел в нее. Итальянская банда представляла собой рыхлую аморфную организацию, и Фрэнки Эйлу только предстояло сплотить ее в мощное объединение с единым руководством и общими задачами. Бешеному принадлежала здесь роль доверенного лица и советчика. Когда же банда «Черная рука» вышла в число сильнейших и внедрилась в область рэкета, контролируемого бандой «Белая рука», в Бруклинском порту и других районах, Аргола стал старшим советником банды и сам возглавлял группировку, которая занималась бизнесом. Он был непревзойденным специалистом по части сбора дани за защиту с мелких розничных торговцев. Аргола рассматривал свою работу в банде как своего рода гражданский долг или общественную деятельность, подобной той, что ведут законопослушные граждане в школьных комитетах, местных общественных и благотворительных организациях. После того, как Бешеный прервал тираду Фрэнки против Оги Пизано, в комнате наступила тишина. Наконец Эйл сел на стул, кивнул Арголе, вступившемуся за Пизано, и сказал, улыбаясь: «Бешеный, ты умница. Мы с тобой старые друзья. Ты понял, что я имел в виду, когда сказал, что в двух крупных стычках в этом месяце четверо наших и четверо ирландцев погибли. Ты понял, о чем я?» «Конечно, Фрэнки», — ответил Аргола. «Ты хочешь прекратить крупные перестрелки? Но это вовсе не значит, что случившееся в прошлую субботу сойдет мерзавцам с рук». «Точно!» — воскликнул Эйл и повернулся к Оги Пизан. «Почему ты не такой умный, как он? Видишь, бешеный понимает меня с полуслова». Затем, посмотрев на Бальзама, Фрэнки почтительно спросил. «А вы как думаете, компары? Я прав или нет?» Бальзам беспокойно задвигался в кресле. «Фрэнки, у меня не хватит мозгов тягаться с тобой», — ответил Дон Джузеппе с вежливой улыбкой. «Ты знаешь, что я всегда поддерживаю тебя. Если ты считаешь, что мы не должны убивать их всех подряд, ну что ж ты хозяин, мой дорогой. А Оги вовсе не хотел тебя оскорбить». Бальзам указал на Пизана, который молча сидел возле стола Эйла. Его нахмуренные брови почти закрывали маленькие карие глазки. Он явно почувствовал облегчение после того, как Бешеный и Дон Джузеппе успокоили Эйла. «Да», — фыркнул Фрэнки, — «а теперь я вижу, что вы все понимаете и поддерживаете меня». Эйл наклонился вперед и положил локти на стол. «Выслушайте, что я скажу. Вы должны трезво оценить ситуацию, в которой мы находимся. 3 года назад мы стали крупной организацией, так? Так, мы постарались отхватить кусок побольше от того пирога, который ирландцы пекли для себя. Они годами занимались бизнесом, а мы потеснили их всего за 2-3 года». Он опять ударил кулаком по столу. «Мы добились этого силой», — резко сказал он. «Показали, что не боимся вторгаться на чужую территорию. Мы занялись их бизнесом и ушли далеко вперед». Фрэнки подробно перечислил все достижения банды «Черная рука». Внедрение в порт и переподчинение итальянцам целого ряда транспортных фирм и начальников пирсов, которые ранее были объектом рэкета со стороны ирландцев. Организации достижений в этой области главенствующего положения, контроль за мелкими бизнесменами Бруклина, вносящими еженедельную плату за защиту и прочая деятельность, которая приносила не 1000 долларов в казну. «И что же ирландские выпивохи?» — продолжал Эйл. «Они пытаются нас остановить, они пытаются дать нам урок. И они убивают чокнутого Бенни. Мы не молчим. Мы наносим им ответный удар. И какой удар?» Он откинулся на спинку кресла и громко засмеялся. «Мы потеряли одного из своих. Но каков счет? Мы?» Эйл едва сдерживался. Его душил смех, и он не мог говорить. «Мы убрали их главаря», — вмешался Вилли Два Ножа, который занимал свое любимое место у окна. Для разнообразия он не чистил сегодня ногти ножом. Вместо этого он скреб лезвием щетину на правой щеке. Неся уточнение, Алтиери отнял нож от щеки и поперек приставил его к горлу. Дэнни Михан сделал счет ничейным. «Верно, Фрэнки?» — выпалил Алтиери. «Не совсем, не совсем», — все еще смеясь, проговорил Эйл. «Михан стоит 5 чокнутых Бенни. Потом они являются опять и крадут наш груз спиртного», — заметил Бешеный, который любил объективность. «А мы в ответ устраиваем бойню в Сагамон-Холле. Убиваем 3 и многих раним». Аргола замолчал и сурово посмотрел на Эйла. Покачав головой, он продолжал. «Они не останавливаются. Они вскоре отвечают на наш удар». «Верно?» «Верно», — подхватил Эйл, — «в этом-то вся суть. Око за око, и я хочу сказать, что так нельзя бороться с ирландской бандой. Не забывайте, они работают здесь уже давно и знают, что к чему, знают, как играть в такие игры». Неожиданно повернувшись к окну, он указал, как ему казалось, в сторону Чикаго и мрачно продолжил. «Вспомните Джонни Торро и Капоне. С ними тоже боролись местные ирландские ублюдки. А вы знаете, что наши не дурачки? Они соображают, знают, что делают. Они объявили войну Дайану Оббаниону, но пока ничего не добились. Борьба требует времени. И рано или поздно они, конечно, победят ирландцев, но за одни сутки этого не сделаешь. Значит, ты не станешь больше устраивать засады, чтобы не увеличивать числа погибших противников. Правильно, Фрэнки?» — прогудел Огги Пизано, обретя, наконец, голос после нагоняя, полученного от Эйла. «Умница!» — похвалил его Эйл, радуясь, что, наконец, до тугодума Оги дошло то, о чем он говорил. «Я не сержусь больше на тебя. Я знаю, что твои мозги иногда все еще спят, когда ты уже бодрствуешь». Присутствующие зашлись от смеха, но Эйл вскоре потребовал тишины. «Вот что я вам скажу». Обведя комнату взглядом, он вздохнул. «Мы сравняем счет. Ответим на выпад проклятых ирландцев. Сделаем это умело и с холодной головой». Эйл прищурился, сжал губы и посмотрел на стену, где висело деревянное панно с рукоятками ножей. «Мы знаем, кто стрелял в нас на Кони-Айленде». «Не так ли?» — спросил он многозначительно. «Конечно, Фрэнки», — ответил Аргола, положив руку на раненое плечо. «Я знаю, кто подстрелил меня. Это сукин сын Чарльстон Эдди». Бешеный глубоко вздохнул. «И знаю, что он же убил Анну», — медленно произнес он. «Я уверен, что это он, так как револьвер был только у него, а остальные пользовались другим оружием». «Отлично!» — воскликнул Эйл. «Нам также известно, что с ним были Дуган, Ланерган и Дэнни Бин. Ну, о Дэнни можно не беспокоиться. Больше он никаких хлопот нам не доставит. Вот остальные трое, их мы должны убрать». Эйл еще раз ударил кулаком по столу. «По одному!» — воскликнул он. «Вы поняли меня? Я сказал одного за другим по очереди. Но мы должны убрать всех». Решение Эйла было встречено аплодисментами, но он был настроен по-деловому. «Итак», — продолжал он, — «первым, я полагаю, следует убрать этого негодяя, который убил Анну, подстрелил бешеного, этого мерзавца Чарльстона Эдди». «Как ты предполагаешь его убрать?» — вмешался Дон Джузеппе. «Может, этим заняться кому-то из моих парней?» «Я высоко ценю ваше предложение», — улыбнулся Эйл. «Вы хороший друг и всегда приходите на помощь в нужный момент. Но я считаю неразумным использовать наших людей. Я не хочу, чтобы эти черти заподозрили нас. Поэтому операция с Чарльстоном будет особой. Она должна быть другой». До наших дней детективы бруклинской полиции, занимающиеся делами об убийствах, относят дело об убийстве Чарльстона Эдди Макфарленда к нераскрытым. Убийство остается одним из самых загадочных. Но даже те из полицейских, кто не теряет надежды его раскрыть, не могут пока внести в него ясности. Если в конце концов пожелтевшие страницы перекочуют за давностью срока в архив, имя убийцы официально так и не будет названо. Авторам данной книги сообщили имя убийцы, но это не может стать основанием для каких-либо практических действий, ареста, привлечения к суду и тем более вынесения приговора, поскольку со времени убийства прошло более 70 лет. Так как у полиции в то время не было никаких данных об убийце, то Эдвард Флетчер, по прозвищу Милашка, оставался на свободе, выполняя свои особые обязанности в пурпурной банде до 1933 года. После многих лет работы в банде в качестве одного из его наиболее умелых боевиков, он возглавил ее. Однако вскоре его жестокое правление было внезапно прервано из-за случившегося с ним несчастья, тяжелого отравления свинцом. Милашка унес с собой в могилу тайну того, что случилось в воскресенье 19 марта 1921 года в кинотеатре «Парас Корт Сиэтр» в Бруклине. Убийство было в числе самых ловких из тех, что когда-либо совершили мафиозные банды. Разработал операцию «Эйл». Партитура убийства Чарльстона Эдди стала шедевром Фрэнки. Операция была осуществлена так умно и так искусно, что даже самые бдительные члены банды «Белая рука», ни минуты не сомневавшиеся в причастности к этому делу Фрэнки Эйла и его головорезов, не могли найти хоть малейшие доказательства, что он и его банда имеют отношение к гибели Эдди Макфарленда. Фрэнки Эйл и его бандиты не могли попасть под подозрение, так как показания, собранные в кинотеатре «Парас Корт Сиэтр» в день убийства, неопровержимо свидетельствовали, что Чарльстона Эдди убила одна из его подружек, скорее всего, во время ссоры. Эйл знал, что у Эдди есть подружка, хорошенькая голубоглазая блондинка Джоан Финнеган. Эдди ухаживал за ней уже больше 9 месяцев, и у них с Джоан вошло в привычку каждое воскресенье, ближе к вечеру, ходить в соседний кинотеатр. Это был кинотеатр «Парас Корт Театр» на Корт-стрит около Бруклинского моста. Добыл сведения Вилли Алтиери, которому Эйл поручил выяснить, где Чарльстон Эдди бывает и где на него можно устроить засаду. Задание Вилли «Два ножа» получил на совещании в гараже Фрэнки Эйла в субботний вечер сразу после похорон Анны Балестро. Эй был немало удивлен тем, как быстро справился с заданием Алтиери. Не прошло и суток, как «Два ножа» составил полный отчет о дневных передвижениях Эдди. Вилли выяснил, что Чарльстон регулярно посещает гараж банды «Белая рука», пивные МакГира и О'Брайена и бильярдные Махары на 4-й авеню. Однако ни одно из этих заведений не годилось, чтобы незаметно устранить Эдди, как задумал Эйл. Было бы весьма неосторожно убивать его в гараже ирландцев или в многолюдных пивных и бильярдной. «Эй, послушай, Вилли», — недоверчиво начал Эйл. «Как так? Ты следил за Эдди всего один день, а уже знаешь все о нем и о его подружке, которую он водит по воскресеньям в кино. Как, черт тебя побери, ты узнал это, а?» Алтери хитро улыбнулся. «Очень просто. Я хорошо знаком с Салли Ломенцо», — ответил он, как показалось Эйлу слишком важно. «Эй, Вилли, брось играть со мной в свои недомолвки», — закричал Эйл, готовый вот-вот сорваться. «Как ты узнал о кинотеатре и кто это Салли? Отвечай!» Вилли спокойно и безучастно сидел на стуле перед столом Эйла. Он был тот редкий случай, когда ему было что сказать, а его босс сгорал от нетерпения. «Два ножа» любил пошутить. Ему очень нравилось держать людей в напряжении, когда он что-нибудь рассказывал. Правда, Вилли знал, что Эйлу не всегда нравятся его шутки. «Видишь ли, Фрэнки?» «Два ножа», приложив руку к паху, провел пару раз вверх и вниз. «Салли не может жить без большой сицилийской сардельки, той, что у меня между ног, понимаешь? 3-4 раза в неделю она должна иметь ее, иначе начинает нервничать. Ну, а я делаю девушку «Счастливый?» «Ну ладно, ты трахаешь ее», — резко перебил его Фрэнки, — «но мне наплевать на твою сексуальную жизнь. Я спрашиваю, кто эта девица? Какое отношение она имеет к тому, что Чарльстон Эдди ходит каждое воскресенье в кинотеатр? Ты ответишь мне, Вилли, или я разрублю тебя на куски?» «Спокойно, Фрэнки. Это как раз то, о чем я пытаюсь тебе рассказать». Алтери наклонился вперед, расплываясь в улыбке. «Она работает в кинотеатре, поэтому, когда я ходил за Эдди и его девицей и увидел, что они остановились у кассы, я начал раздумывать». «Раздумывать о чем, Вилли?» — спросил Эйл с возрастающим любопытством. «Когда я увидел их перед кассой, они болтали с Салли, я сказал себе, ну, Вилли, твоя девушка наверняка знает этих людей. Может, они приходят сюда постоянно?» Как только парочка вошла в зал, я подошел к кассе. Салли очень удивилась и обрадовалась. Она сказала, что еще не скоро кончит работу. Она подумала, что я пришел, чтобы отвезти ее в постель. Но я объяснил, что мне нужны сведения о той парочке, которая только что вошла в кинотеатр. И знаешь, что она мне ответила? Что знаю Чарльстона только как спутника этой девицы, с которой он ходит в кино. А ее знакомая — это Джоан Финниган. Живет по соседству. И затем Салли сказала, что они почти год каждое воскресенье приходят в кинотеатр, как сиамские близнецы. «Ну, Билли, ты молодец!» — весело воскликнул Эйл. «Погоди, Фрэнки, это еще не все. Ты будешь гордиться мной, когда услышишь, что я еще узнал. Чарльстон и девица всегда усаживаются в предпоследнем ряду в центре зала. Откуда ты знаешь?» «Я видел их», — ответил Вилли. «Вошел в зал и увидел, что они там сидят». «Но почему ты уверен, что они всегда занимают те же места?» «Потому что Салли мне так сказала». Вилли перебил Фрэнки с досадой. «Как может твоя девица знать, где они сидят, если она привязана к кассе, которая находится у входа в кинотеатр?» «Ну, Фрэнки», — хохоча проговорил Алтиэль. «Ты-то сможешь просидеть в этой чертовой кассе 12 часов и не сбегать, подписать?» Фрэнки Эйл решил, что разумнее в данном случае использовать наемного убийцу из другого города. Но Алтиери попытался отговорить его. «Фрэнки, ради бога, возьми меня!» — вскричал он. «Я лучше всех могу зарезать человека, черт возьми! Почему ты не хочешь, чтобы я пырнул его ножом?» Эйл покачал головой. «Нет, это не подойдет, Билли. Твоя девушка, а значит, и другие будут знать, что ты вошел в кинотеатр. Но, Фрэнки, поверь, никто не заставит Салли дать против меня показания. Я ей верю». «Да, Билли», — улыбнулся Эйл, — «я понимаю, ты ей веришь. Но я не верю никому. Забудь об этом. Я знаю, что делать». Эйл снова позвонил Аль Капоне, который уже знал о нападении на банду «Черная рука» в танцевальном зале Стауча. Статьи о перестрелке заняли первые полосы чикагских газет, хотя в это время городские газеты были уже переполнены материалами о местных кровавых разборках между бандами. Эйл коротко рассказал Капоне о том, что он собирается предпринять. Аль ответил, что у него как раз есть на примете подходящий кандидат для предстоящего дела. «Кого ты собираешься прислать?» «Человека, который бросает нож на 10 метров и попадает в цель». «Здесь не нужно бросать нож на 10 метров», — сказал Эйл. «Это должно случиться в кинотеатре». «Ну тогда, дорогой брат, не беспокойся», — заверил Капоне Эйла. «Парень, о котором я говорю, разделается с Чарльстоном Эдди в 2 счета. Я пошлю его к тебе, и ты не будешь разочарован». Но прежде чем назвать имя боевика из Детройта, Большой Аль решил немного подшутить над Дейлом. «Ты шутишь, братец Аль», — возмутился Эйл. «Ты не можешь серьезно предлагать мне кандидатуру Фрэнка Галуччо. Капоне давился от смеха. Галуччо был головорезом, нанесшим Капоне ножевые раны в лицо, когда они подрались в ранние годы совместной работы в Бруклине. То, что этот Галуччо был еще жив в 1921 году, объяснялось лишь тем, что в то время, когда он, рядовой член банды, обезобразил лицо Капоне, сам Капоне был всего лишь начинающим. Он не имел власти в банде «Черная рука». В те времена плохо организованный и разрозненный. Галуччо не понес наказания от руководителей. Капоне вскоре после этого случая перебрался в Чикаго и стал главой тамошней мафии, а Галуччо остался простым боевиком. Годы заставили Капоне забыть о мести. Кроме того, он решил, что шрамы являются своего рода символом его положения как главы мафии, отличающим его от остальных членов организации. Вот почему он мог подшутить над Дейлом, предложив ему использовать Галуччо в операции против Чарльстона Эдди. Когда, наконец, Капоне сообщил Эйлу, что исполнителем будет Эдвард Флетчер по прозвищу Милашка, Фрэнки спросил, может ли он быть уверенным, что работа мичиганского убийцы будет успешной. «Фрэнки, разве я могу послать к тебе мальчишку для выполнения серьезной мужской работы?» «Ответь мне», — обиженно потребовал Капоне. «Если меня просит помочь такой друг, как ты, разве я могу не предложить тебе лучшего в своем деле? Позволь задать тебе вопрос. Когда я послал к тебе на помощь Ансельме из Кализе, разве ты жаловался потом на их работу?» «Ну, конечно, нет», — заверил его Эйл. «Ребята сработали профессионально». Тем не менее, Фрэнки вежливо попросил Аль Капоне рассказать поподробнее о квалификации милашки. «Фрэнки, я очень занят», — ответил тот довольно грубо. «Но я задам тебе один вопрос. Знаешь ли ты кого-нибудь, кто может бросить нож и попасть им прямо в глаз с расстояния 10 метров?» Фрэнки ответил, что никогда не слышал ни о ком, кто бы мог это сделать. «Нет, ты слышал», — сердито возразил Аль Капоне. «Я только что назвал тебе такого парня. Ты увидишь его на следующей неделе, и, пожалуйста, дорогой друг, не забудь. Плата, как обычно, 15 кусков». Ни один бандит по всей стране не обращал такого внимания на свою одежду, как Фрэнки Эйл. Он всегда был одет в самый модный, самый дорогой костюм. Но вечером, в субботу, 19 марта, Фрэнки встретил такого же, как он сам, Франта, которым оказался человек из Детройта, приехавший, чтобы исполнить на завтра короткий шлягер под названием «Последний воскресный кинофильм Чарльстона Эдди» в кинотеатре «Параскорт Театр». Фрэнки Эйл, Вилли Алтиери, Батиста Бальзама, Йоги Пизано играли в карты по-крупному, когда Тони Эйл доставил милашку Флетчера в гараж на 4-й авеню. Младший брат Фрэнки встретил посланца пурпурной банды на вокзале Гранд Централ, в личной машине Эйла привез в Бруклин. На вошедшем в гараж Эйла Флетчере было темно-серое пальто из лучшего фирменного магазина и жемчужно-серые гетры, закрывавшие верхнюю часть черных ботинок из кожи высшего качества. На голове у него была широкополая серая шляпа от Стетсона. В пальто милашка остался в супермодном шикарном двубортном розово-лиловом костюме, широкие лацканы на котором были отделаны блестящим бледно-фиолетовым атласом. Но больше всего присутствующих поразила булавка с бриллиантом в 4 карата, украшавшая туго завязанный ярко-желтый шелковый галстук. Эйла до того потряс щегольской вид стоявшего перед ним милашки Флетчера, что он не сразу пришел в себя. Наконец он вскочил на ноги, вышел из-за стола и, пожав прибывшему руку, тепло встретил его. После короткого приветствия он представил милашку остальным. Затем Эйл перешел к делу. Подробно объяснив суть разработанного плана, он спросил, есть ли у Флетчера какие-нибудь вопросы. Наемный убийца пожал плечами. «Меня интересует только одно. Вы не упомянули о том, какой кинофильм будут показывать. Это очень важно». Эйл повернулся в своем кресле и озадаченно взглянул на Флетчера. Остальные также были удивлены. «Какое это имеет значение?» — спросил он. Флетчер широко улыбнулся в ответ. Наклонившись над столом Эйла, он, смеясь, ответил. «Потому, Фрэнки, что я не хочу умереть от скуки, если фильм паршивый, и я его уже видел». Как оказалось, то в воскресенье шел фильм «Возвращение Тарзана» с Жене Поларом и Карлой Шрамом в главных ролях. «Дерьмо!» — воскликнул детройтский шутник, когда на следующий день Вилли Два Ножа подвез его в черном «Шевроле» Эйла к кинотеатру и остановил машину неподалеку. «Что случилось?» — спросил Алтиери. «Я видел эту картину в Детройте несколько месяцев назад», — ответил милашка, но затем внимательно посмотрел на афишу и улыбнулся. «А вот это хорошо. Они показывают короткометражку с Чарли Чаплиным. Ее я точно еще не видел». Алтиери вытащил из кармана жилетки часы и посмотрел на них. Было 3:15 дня. «Через 5-10 минут он пройдет мимо нас», — прошептал Два Ножа и, взглянув на Флетчера, засмеял. «Что смешного?» — спросил Флетчер. «Ты совсем не похож сегодня на того щеголя, которым предстал перед нами вчера», — поддразнил его Алтиери. На Флетчере сегодня был рабочий костюм, черно-красно-клетчатая куртка, черные брюки и простые черные ботинки. Сидя в машине и ожидая, когда покажутся Чарльстон Эдди и Джоан Финниган, Алтиери и Флетчер обсуждали технику убийства с помощью ножа. «Мне хватает одного ножа», — говорил убийца из пурпурной банды. «Если имеешь клинок из твердой стали, всегда знаешь, что успешно поработаешь. А почему ты пользуешься двумя, Вилли?» «Я люблю чувствовать себя уверенно. Но ты понимаешь, что я хочу сказать? Если я нападаю на кого-то с ножом, то хочу воткнуть его поглубже. И в большинстве случаев лезвие ломается. Видимо, я слишком сильно поворачиваю рукоятку, поэтому я всегда ношу запасной нож, чтобы знать наверняка, что дело будет сделано». Неожиданно Алтиери замолчал и, поворачивая голову, чтобы удобнее было смотреть в зеркало заднего вида, воскликнул. «Чарльстон и его девица подходят». Два Ножа пониже натянул на глаза вязаную шапку и закрыл ладони часть лица, выжидая, когда Чарльстон, Эдди и Джоан Финниган пройдут мимо их машины. «Внимательно посмотри, милашка Флетчер. Вот он, твой человек». «Вижу», — как ни в чем не бывало, — ответил Флетчер. «А все-таки обидно». «Что обидно?» — спросил Вилли, снова открыв лицо, когда Эдди и его девушка прошли мимо машины, не обратив никакого внимания на тех, кто был внутри. «Похоже, он славный парень», — печально ответил Флетчер. «Разве тебе совсем не жаль, что он погибнет?» «Нет, мне нет», — нахмурился Два Ножа. «После того, что он устроил нам у Сталча, его давно следовало прикончить». Алтиери повернулся и пристально посмотрел на Флетчера. «Эй, уж не размяк ли ты, как ребенок? Может, хочешь уклониться от работы?» — настороженно спросил он. Флетчер дернул за ручку и открыл дверцу. Поставив одну ногу на тротуар, он взглянул на Алтиери и подмигнул ему. «Конечно, размяк, Вилли», — ответил он. «И потому иду искать самые мягкие части тела Чарльстона Эдди». Захлопнув дверцу машины, милашка быстро подошел к окошечку кассы, купил билеты и исчез в кинотеатре. кинозале билетер подошел к нему и предложил посветить фонариком, чтобы отыскать место. «Нет, не нужно, спасибо», — вежливо ответил Флетчер, стоя у низкой задней перегородки за последним рядом партера. «Я пока постою здесь». Он взглянул на экран. Показывали короткометражный фильм с участием Чарли Чаплина. Билетер отошел, а Флетчер принялся высматривать Чарльстона Эдди и его подружку. Когда его глаза привыкли к темноте, он без труда нашел свою жертву именно на том месте, которое ему указал Эйл, в середине партера в предпоследнем ряду. Четыре задних ряда, где разрешалось курить, были почти пусты. Флетчер сел в последний ряд. Здесь не было никого, кроме билетера, который сидел на последнем месте с противоположной стороны. Затем Флетчер прошел вдоль последнего ряда и сел через три места от сидевшего перед ним Чарльстона. Он обратил на себя внимание, сев прямо за Эдди. Джоан сидела справа, а Чарльстона прильнув к нему. Правой рукой тот обнимал ее за плечи. Глядя искоса за будущей жертвой, милашка Флетчер откинулся на спинку кресла и посмотрел на мелькавшего на экране Чарли Чаплина. Он выжидал. Конечно, Эдди можно было убить и в присутствии Джоан. Но Флетчер был уверен, что если мисс Финнеган хоть немного похожа на девиц, которых он сам водил в кино, то рано или поздно она выйдет в туалет. Вот тогда настанет время действовать. Прошло полчаса. Флетчер начал беспокоиться. Но совершенно неожиданно Джоан высвободилась из объятий Эдди. Флетчер насторожился и действительно услышал, как она шепчет: «Я вернусь через минуту, дорогой». Не успела Джоан встать, как Флетчер, осторожно поднявшись, беззвучно переместился на место прямо позади Эдди Макфарленда. Как только Джоан скрылась в темном проходе, Флетчер осмотрелся. Билетер ушел, чтобы усадить в первый ряд партера только что вошедшую парочку. Все места в последнем ряду по-прежнему пустовали. Милашка Флетчер протянул руку к поясу и вытащил из ножен большой разделочный нож длиной 30 сантиметров, острый как бритва. Быстрым отработанным движением левой руки он крепко обхватил туловище Чарльстона Эдди, а правой, в которой был нож, быстро провел ему поперек горла. Нож глубоко вонзился в шею. Кровь хлынула ручьем. Милашка Флетчер одним движением перерезал сонную артерию и голосовые связки, поэтому Эдди не мог крикнуть и привлечь внимание сидевших в зале зрителей. У Флетчера не было сомнений в том, что он прикончил Чарльстона одним ударом своего ножа. Но не таков был стиль милашки. Он был очень требователен к своей работе и считал необходимым не оставлять своим жертвам ни малейшей надежды на выздоровление. Он нанес еще один удар в грудь. Но и этого ему показалось мало. Вытащив окровавленный нож, он третий раз всадил его в тело Эдди. Два последних удара милашки Флетчера были безупречны. Как показало вскрытие, оба раза он попал в сердце жертвы. Затем убийца достал из кармана дамский носовой платок, вытер им нож и бросил к ногам Чарльстона Эдди. Фрэнки Эйл считал, что платок сочтут доказательством того, что убийство Эдди не месть бандитов, а результат ссоры с девушкой. Флетчер убрал нож в ножны, встал с места и вышел из кинотеатра. Он сел в машину рядом с Алтиери и, глубоко вздохнув, пробормотал: «Поехали». Вилли повез его в гараж Эйла. Отъехав от кинотеатра, два ножа спросил, как прошло дело. «Как в сказке», — ответил милашка. «Но пришлось довольно долго ждать. Я уже опасался, что эта девица никогда не пойдет пописать. А в целом все прошло замечательно». Джоан вернулась из туалета и прошла к своему месту рядом с Эдди. Она села и тихо сказала: «Привет, я уже здесь». Эдди не отвечал. Джан повернулась к нему и спросила. «Эдди, ты что, оглох?» Мелькающее на экране изображение отражалось в остекленевших глазах Макфарланда. Джоан подумала, что ее возлюбленный слишком поглощен тем, что происходит в фильме, и потому не отвечает ей. Но тут она двинула ногой и угодила во что-то скользкое и липкое. «Послушай, дорогой», — пожаловалась она, — «кто-то пролил лимонад на пол». Эдди по-прежнему молчал. «Ну ладно», — сердито сказала Джоан. «Если ты не можешь оторвать глаз от экрана на несколько секунд и уделить мне внимание, я тебя беспокоить не буду». Обернувшись, девушка увидела билетера и попросила его посветить фонариком на пол, чтобы посмотреть, почему там мокро и скользко. Подойдя, тот направил узкий луч фонарика туда, куда она указывала. Джоан пронзительно завизжала. Слизь, которую она нащупала ногой, оказалась темно-красной жидкостью, продолжавшей капать из горла и груди Чарльстона Эдди. Через несколько секунд экран потух, и в зале зажгли свет. Люди, сидевшие в первых рядах партера, обернулись, чтобы посмотреть, что случилось. Женщины пронзительно закричали, увидев, что Чарльстон Эдди сидит с неподвижным лицом и широко открытыми глазами. Его светло-бежевый костюм, белая рубашка и светло-голубой галстук насквозь пропитались кровью. У Джоан Финнеган началась истерика. Откинув голову на спинку кресла рядом с Эдди, она вздрагивала, причитая: «О, Боже, Эдди!» Потом неожиданно она спросила: «Почему это случилось с тобой? Кто это сделал? О, Эдди!» Через несколько минут двое полицейских вошли в зал кинотеатра и поспешили туда, где находилось тело убитого. Один из полицейских подошел к Джоан, которая продолжала всхлипывать. «Пойдемте отсюда, мисс», — мягко сказал он, беря ее за руку. «Вам не следует здесь оставаться». Джоан приподняла голову и повернулась, чтобы посмотреть Чарльстону Эдди в лицо, которое стало белым, как мел. Кровь перестала хлестать из страшной зияющей на шее раны. Джоан опять пронзительно закричала. Полицейский, обхватив ее за плечи рукой, приподнял с кресла. Очень медленно девушка поднялась, но ноги отказывались держать ее. Тогда, крепко обхватив ее обеими руками за талию, он осторожно провел ее по проходу вестибюля оттуда в комнату администратора кинотеатра. К этому времени в кинотеатр успели приехать другие полицейские и детективы. «Я не знаю, кто это сделал», — рыдая отвечала Джоан на вопросы детективов. «Я никого не видел». Схлипывая, она рассказала о том, что случилось. Когда она оставила Эдди, он сидел живой и здоровый на своем месте, а, вернувшись из туалета, нашла его мертвым и истекающим кровью. Один из детективов вошел в комнату администратора с испачканным кровью носовым платком, который нашел на полу возле трупа. Он держал его за уголок большими указательным пальцами. «Мы нашли ваш носовой платок, мисс», — важно сказал он. «Вы ушли в туалет без платка, не так ли?» Джоан оторопела. Она внимательно посмотрела на платок. «Это не мой», — ответила она. Детектив явно удивился. «Вы хотите сказать, что платок принадлежит другой подружке убитого?» «Я ничего не знаю о других подружках», — резко ответила Джоан, все еще всхлипывая. «Я говорю вам, это не мой носовой платок, а кроме меня у Эдди никого нет». Ответ не освободил Джоан от подозрений, которые пали на нее. Полицейские увезли девушку в полицейский участок на Юнион-стрит, чтобы допросить подробнее. Тем временем полиция обыскивала сантиметр за сантиметром весь кинотеатр, ища орудие убийства. Это были безнадежные поиски. Так как нож, от которого погиб Чарльстон Эдди, милашка Флетчер увез в Детройт. Допрос Джоан Финниган длился до полуночи и еще много часов в последующие дни, но ее показания к неудовольствию полицейских не менялись. Не веря в то, что Джоан убийца, детективы, расследовавшие это дело, полагали, что она не может не знать, кто зарезал Эдди, или, по крайней мере, знает о случившемся больше, чем он говорит. Заключение патологоанатома отчасти сняло подозрение с Джоан. Огромный разрез на шее, две глубокие раны в груди и три задетых ребра дали эксперту основание сделать вывод о том, что ножом орудовал человек, обладающий необычайной силой. Подобная характеристика едва ли была применима к миниатюрной блондинке, которую допрашивала полиция. Власти принялись искать иные пути, которые могли вывести на убийцу. Но все они заканчивались тупиком. Со временем специалисты по расследованию убийств, загруженные другими делами подобного рода, отдавали все меньше и меньше времени и усилий раскрытию самого загадочного убийства из всех, что когда-либо разыгрывались в кинотеатре «Параскорт-театр».